Огонь принес в башню не только тепло. Стало светлее. И этот свет был намного приятнее, чем тот, что шел с потолка от единственной электрической лампочки. Магда расстелила для отца шинели возле самого камина, но отдых его сейчас абсолютно не интересовал. За последние годы она ни разу не видела его таким возбужденным. День за днем болезнь выкачивала из него все соки, изнуряя бессилием и нескончаемой болью. И постепенно время бодрствования неумолимо сокращалось, а часы сна стали расти и расти. Но теперь перед ней был совершенно другой человек, с упоением и азартом зарывшийся в гору книг на столе. Хотя Магда знала, что все это ненадолго. Его слабое тело скоро потребует отдыха. Он работал сейчас на неприкосновенном запасе энергии из последних сил. Однако она не решалась заставить его отдохнуть. В последнее время он потерял почти всякий интерес к окружающей жизни. Стал подолгу сидеть у окна, уставившись пустыми, невидящими глазами на унылую улицу. Все врачи, которых ей удавалось найти для него, уверяли, что это самая настоящая депрессия, которая вполне обычна у людей с таким состоянием здоровья. Советовали давать ему аспирин, чтобы притупить постоянную боль, и по возможности кодеин, когда суставы начинали причинять совсем уж невыносимые страдания. За какой-то год или два он превратился из полноценного человека в устрашающее подобие живого трупа. Сейчас же в нем на глазах просыпалась жизнь, и Магда не могла позволить себе вмешиваться. Она просто наблюдала. Вот он раскрыл книгу «De Verbis Mysteriis», снял очки и устало потер рукой в перчатке глаза. Теперь, наверное, как раз настало то время, когда можно заставить его прилечь и сделать небольшой перерыв в работе. «А почему ты ничего не сказал им о своей теории?» – как бы невзначай спросила она. «Что?» – профессор непонимающе посмотрел на нее. «О какой теории?» «Ну, ты ведь сказал им, что не веришь в вампиров. Хотя, если я не ошибаюсь, это не совсем так. Конечно, если ты все еще не выкинул из головы свою излюбленную идею». «Нет, я до сих пор считаю, что, возможно, существовал один настоящий вампир». Отчего и пошел столь богатый румынский фольклор на эту тему. Для такой гипотезы есть достаточно много исторических оснований, но это еще не прямые доказательства. А без точных данных я не мог опубликовать никакую статью. И по этой же причине я ничего не стал говорить немцам. Но они ведь не ученые. Но это верно. Зато они пока считают меня ученым, который в силах помочь им. А если бы я рассказал им о вампирах, то они наверняка решили бы, что я просто выживший из ума еврей, абсолютно для них бесполезный. И мне кажется, что у бесполезного полоумного еврея в компании нацистов меньше всего шансов выжить. Ты так не считаешь? Магда покачала головой. Она не хотела, чтобы разговор снова переходил в это русло. Но как все-таки насчет теории? Не думаешь ли ты, что в замке может находиться вампир? Отец чуть заметно пожал плечами. Кто может с уверенностью сказать, что вампиры вообще существуют? Так много было сказок и легенд вокруг них, что теперь и не отличишь, где кончается вымысел и начинается правда. Если, конечно, исходить из того, что эта правда вообще имеет место. К тому же подобных мифов хватает и в Буковине, и в Молдавии, и в Западной Трансильвании. Так что нечто похожее могло родиться и в этих местах. Но, как известно, в каждой сказке есть доля правды. Он глубоко задумался. На неподвижном лице по-прежнему сверкали глаза увлеченного, проснувшегося к жизни человека. «Я думаю, для тебя не будет неожиданностью узнать, что здесь творятся весьма нехорошие и в высшей степени непонятные вещи. Уже одни эти книги подтверждают, что анонимные строители замка были весьма неравнодушны ко всяческой дьявольщине. А это надпись на стене. То ли здесь работает сумасшедший, то ли мы имеем дело с так называемой нежитью». То есть нечистой силой. Нам еще предстоит это выяснить. «А что именно ты думаешь обо всем этом?» Не отставала Магда. Она хотела своими ушами услышать трезвый и спокойный ответ. По коже ее ползли мурашки от одной только мысли, что дьявол и нечистая сила существуют на самом деле. Она с детства привыкла считать легенды и сказки простым вымыслом и никогда не верила в них. А в разговорах с отцом всегда предполагала... Ну, что он просто ведет с ней какую-то интеллектуальную игру. Но теперь... сейчас я еще ничего окончательно не решил. Но мне кажется, что мы находимся уже в двух шагах от ответа. Хотя это и не совсем рационально. Это не то, что можно было бы легко объяснить. Но чувство близости разгадки не оставляет меня. И ты чувствуешь то же самое. Я могу сказать это наверняка. Магда молча кивнула. Она действительно чувствовала. Еще как чувствовала. Профессор снова потер глаза. Ты знаешь, я больше не в силах читать. Ну тогда давай я помогу тебе лечь, сказала она, пытаясь стряхнуть с себя неприятные мысли. Еще рано. Я слишком волнуюсь, чтобы заснуть. Поиграй для меня немного. Может, не надо сейчас? Ты же взяла с собой мандолину. Я видел. Но ты ведь знаешь, как это на тебя подействует. Я прошу у тебя. Магда улыбнулась. Ей никогда не удавалось ему отказать. Ну ладно. Перед отъездом она действительно положила мандолину в большой чемодан. Хотя на самом деле это было чисто инстинктивное действие. Просто мандолина путешествовала с ней повсюду, куда бы Магда ни направлялась. Музыка всегда была главным в ее жизни. А когда отец потерял работу в университете, она стала для них еще и средством существования. После того, как они переехали на новую квартиру, Магда начала давать уроки музыки. К ней приходили маленькие ученики с мандолинами, а иногда она сама ходила по домам и учила детей играть на фортепиано. Свое собственное пианино им пришлось продать. Магда села на стул, который солдаты Вормана принесли им вместе с дровами и шинелями, и быстро провела пальцами по тонким струнам. Потом подстроила две струны, которые стали звучать неверно после долгой тряски в грузовике. И начала играть, искусно перебирая пальцами, как научили ее цыгане, чтобы добиться одновременного звучания и ритма, и самой мелодии. Песня тоже была цыганской. Обычная трагическая баллада о неразделенной любви, о том, как умирает разбитое сердце. Закончив первый куплет и подойдя к припеву, Магда мельком взглянула на отца. Он сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла. Пальцы левой руки бродили по струнам невидимой скрипки, а правая сжимала воображаемый смычок. И по едва заметному движению руки и плеча можно было понять, что он мысленно играет сейчас вместе с ней. Когда-то давно отец был неплохим музыкантом, и они часто играли эту песню дуэтом. Магда вела контрапункт, а он соло. И хотя щеки его были сейчас сухими, он плакал. «Папа, боже мой, я так и знала. Наверное, я выбрала не ту песню». В душе Магда уже проклинала себя. Она знала много песен, но выбрала именно ту, которая больше всего напоминала отцу, что он никогда уже не сможет играть. Она поднялась и хотела подойти к нему, как вдруг что-то остановило ее. Комната освещалась уже не так ярко, как это было буквально минуту назад. «Все хорошо, Магда. Я просто вспомнил те времена, когда мы играли с тобой вдвоем. Лучше этой вещи у нас ничего не выходило. Я даже почти услышал звук своей скрипки». Он все еще не открывал глаз. «Пожалуйста, продолжай играть». Но Магда не шевелилась. Она почувствовала пробежавший по спине холодок и с тревогой огляделась. Откуда мог взяться этот сквозняк? Может быть, ей просто показалось? Или действительно свет начинает меркнуть? Отец открыл глаза и увидел ее напряженное лицо. «Магда, в чем дело?» «Огонь затухает». Огонь в камине затухал необычно. Никакого шипения угольков или дыма. Он просто становился все меньше и как бы заползал назад в головешке. То же происходило и с лампочкой наверху. Свет делался все более тусклым. Наступала темнота, но темнота необычная. Здесь было и нечто большее, чем просто отсутствие света. Эта темнота была почти физически ощутима. Вместе с ней из ниоткуда возник пронизывающий холод и странный запах, тяжелый и затхлый, навевающий мысли о тлении трупов и разрытых могилах. «Он идет, Магда. Встань возле меня». Она в ужасе рванулась вперед, инстинктивно отыскивая глазами место, куда можно было бы спрятать отца. Но одновременно ей хотелось и у него найти защиту для себя самой. Магда судорожно вжалась перед его креслом и вцепилась в изуродованные руки старика. «Что же нам делать?» – спросила она и удивилась своему голосу. Вопрос прозвучал еле слышным испуганным шепотом. «Не знаю». Отец тоже дрожал. Тени начали сгущаться. Лампочка потухла совсем, а в камине светились лишь тусклые головешки. Стен уже не было видно. Они тоже растворились во всеохватывающей темноте. Последний отсвет мерцающих угольков, как маяк надежды, все еще горел за ее спиной. Теперь в комнате они были не одни. Нечто страшное и холодное двигалось в темноте совсем рядом. Очень грязное и как будто голодное. Подул ветерок, сперва слабый, как легкий бриз, потом все сильнее. И вот он дошел уже до ураганного воя, хотя и ставни, и дверь, все было плотно и надежно закрыто. Магда попыталась как-то вырваться из сковавшего ее ужаса. Она освободила руки и взялась за подлокотники кресла. Хотя она и не видела сейчас двери, но твердо помнила, что та находится прямо напротив камина. Не обращая внимания на обжигающий ледяной вихрь, Магда начала осторожно толкать отцовское кресло назад, туда, где по ее расчетам должна была находиться дверь. Если ей удастся пробиться во двор, то, может быть, они будут спасены. Она сама не знала почему, но ей казалось, что оставаться в этой комнате равносильно стоянию в очереди, где смерть выкрикивает имена своих жертв. Кресло покатилось. Магде удалось протолкнуть его метра на полтора по направлению к двери, но потом оно внезапно застряло. Ее охватила паника. Что-то не давало им выйти отсюда, но это не было похоже на невидимую стену, прочную и неприступную. Казалось, будто кто-то или что-то просто держит колеса с противоположной стороны, издеваясь над ее отчаянными попытками. И тут в черноте над отцовской головой на какую-то долю секунды показалось мертвенно-бледное лицо, смотрящее ей прямо в глаза. И сразу исчезло. Сердце бешено заколотилось. Ладони вспотели так, что соскальзывали с дубовых подлокотников кресла. «Этого не может быть! Это просто галлюцинация! Все это нереально!» – пыталась убедить себя Магда. Но тело ее продолжало верить. Она взглянула на отца и увидела, что ее собственный страх – лишь слабое подобие исступленного ужаса, застывшего в его глазах. «Не останавливайся здесь!» – закричал отец. «Я не могу сдвинуть кресло!» Он попытался обернуться, чтобы выяснить, что именно преградило им путь. Но больные суставы сделали невозможным даже это простое движение. Тогда он снова повернулся к Магде. «Быстрее назад, к огню!» Магда развернула кресло и только начала откатывать его, как что-то ледяное схватило ее за руку чуть выше локтя. Она хотела закричать, но уже не могла. Из груди вырвался лишь жалкий визг, похожий на щенячий. Ледяная хватка острой болью отозвалась в плече, и эта боль тут же метнулась в сторону сердца. Она опустила глаза и увидела огромную руку, крепко сжавшую ее тонкое плечо. Пальцы были длинные и толстые. Всю кисть покрывали мелкие извилистые волоски. Даже пальцы, которые оканчивались темными и необычно длинными ногтями. Запястье же растворялось в непроницаемой темноте. Несмотря на то, что на ней были блузка и свитер, она прекрасно чувствовала эту тяжелую руку, холодную и зловещую. Ей было невыносимо мерзко, и хотелось лишиться чувств, чтобы не ощущать больше ее адского прикосновения. Другой рукой она попыталась нащупать лицо, но безуспешно. Потом Магда выпустила кресло, попробовала освободиться, отчаянно отбиваясь в жутком приступе ужаса. Ее туфли скользили по полу, пока она тщетно пыталась вырваться, извиваясь и выкручиваясь. Бесполезно. Но ни за что на свете она не осмелилась бы дотронуться до этой руки. И вот появилась какая-то перемена. Темнота начала отступать. Бледный овальный предмет приблизился к ней до расстояния в несколько сантиметров. Это было лицо. То самое лицо из кошмарной галлюцинации. У него был широкий лоб. Длинные и прямые черные волосы густыми прядями окаймляли лицо с обеих сторон. И эти толстые пряди больше походили на змей, вцепившихся ядовитыми зубами в безжизненный скальп. Слишком бледная, почти белая кожа, впалые щеки и крючковатый нос. Тонкие губы были слегка приоткрыты, обнажая крупные желтые зубы, длинные и острые, почти звериные. Но едва Магда заглянула ему в глаза, как ледяная хватка показалась ей сущим пустяком по сравнению с этим взглядом. Пронзительный визг затих. И она застыла, как каменная. Эти глаза. Большие и круглые, холодные и хрустальные. Зрачки, как две огромные черные дыры, ведущие в хаос, не знающие разума, не признающие реальности. Черные, как ночное небо, никогда не видевшее ни солнца, ни даже слабого света луны и звезд. Вокруг зрачков расстилалась непроглядная мгла. И расширяясь до бесконечности, Она будто бы открывала невидимые двери в мир ужаса и безумия. Безумие. Оно манило и тянуло к себе. Там тихо, там безопасно, там никого нет. Как прекрасно было бы нырнуть в эту тьму и погрузиться в ее ослепительно черную бездну. Как прекрасно. Нет. Магда попыталась обуздать нахлынувшие на нее чувства, отринуть их прочь. Но зачем же? Ведь жизнь – это болезни и несчастья, бессмысленная борьба, в которой проигрывают все. Какой в этом смысл? Ничто не ценится, чем бы человек ни занимался. Для чего тогда вообще пытаться что-либо делать? Она почувствовала неодолимое желание приблизиться к этим глазам. Жгучую страсть, сопротивляться которой не было сил. В этих глазах она видела мучительную жажду. Но не просто сексуальное вожделение овладеть ею, а желание получить все ее существо, все до последней капли. Она почувствовала, что невольно поворачивается навстречу этим распахнутым черным дверям. Как легко войти туда. Однако Магда не шевелилась. Что-то внутри нее уже отказывалось сопротивляться, но одновременно требовало не делать никаких движений. А глаза звали и звали, и она уже так устала. В конце концов, какое все это имеет значение? Звуки, музыка. И в то же время не музыка, а просто один высокий аккорд в ее пустом, онемевшем мозгу. И вся эта музыка казалась не имеющей мелодии, лишенной гармонии, какая-то дикая какофония, набор бешено гремящих и скрижещущих звуков, пробивающих щель в едва заметном остатке ее слабеющей воли. Весь мир вокруг, все на свете, начало исчезать, растворяться, и остались только эти глаза. Только глаза. И она задрожала, раскачиваясь на краю вечности. Потом услышала отцовский голос. Магда мысленно вцепилась в этот знакомый до боли звук, хватаясь за него, как за спасательный канат, брошенный ей в пучину безумия, и стала медленно карабкаться на поверхность. Но отец не звал ее. Он говорил сейчас даже не по-румынски. Однако это был его голос. Единственно знакомый и добрый звук среди жуткого хаоса, окутавшего ее сознание. Глаза исчезли. Магда была свободна. Рука отпустила ее. Она стояла задыхаясь и сильно шаталась. На лбу выступила испарина, а ветер продолжал свирепствовать, рвал ее одежду, косынку. От него останавливалось дыхание, но страх ее только усилился, потому что глаза эти сейчас поворачивались в сторону отца. А он ведь так слаб. Однако профессор не отвел взгляда в сторону. Он снова заговорил, как и раньше, тщательно подбирая какие-то незнакомые ей слова. Магда увидела, что страшная улыбка на бледном лице исчезла, и губы теперь сомкнулись, превратившись в тонкую ленточку. Глаза сузились до щелок, будто мозг существа задумался над отцовскими словами, взвешивая их и стараясь понять. Магда наблюдала за жутким белым лицом, не в силах пошевелиться. Наконец тонкая ленточка губ чуть заметно дрогнула, и ее кончики приподнялись. Последовал едва уловимый кивок. Все. Решение принято. Ветер стих так же внезапно, как и начался. Лицо растворилось в темноте. В комнате повисла звенящая тишина. Все еще не двигаясь, Магда и отец молча смотрели друг на друга, в то время как холод и темнота на глазах покидали комнату. В камине треснуло догорающее полено, и этот звук, как ружейный выстрел, заставил Магду испуганно вздрогнуть. Ноги у нее подкосились, она покачнулась и только чудом успела схватиться за подлокотник кресла, чтобы не упасть. «С тобой все в порядке?» – тихо спросил профессор. Он уже не смотрел на нее, пробуя пошевелить пальцами в перчатках. «Да, теперь все проходит». Перед глазами Магды все еще стояли картины немыслимого кошмара. «Но что это было? Бог мой, что это было?» Отец не слушал ее. «У меня нет больше пальцев. Я их не чувствую». Он начал медленно снимать перчатки. Его отчаяние сразу вернуло Магду к жизни. Она встрепенулась и стала подкатывать кресло к камину, которое разгорался все ярче и ярче. Магда чувствовала страшную слабость после только что пережитого потрясения, но сейчас это имело уже второстепенное значение. «О, Господи, ну за что мне такое? Почему я всегда оказываюсь на втором месте? Почему я вечно должна быть сильной?» Ну, хоть один, всего один раз. Ей так хотелось ощутить себя слабой. Чтобы кто-то другой позаботился о ней, стал бы ухаживать, помогать. Усилием воли Магда подавила в себе эти мысли. Нельзя дочери думать так, когда отцу необходима ее помощь. «Папа, вытяни руки вперед. У нас нет здесь горячей воды. Придется согревать их только теплом огня». При свете мерцающих углей она видела, что руки у отца стали мертвенно-бледными, такими же белыми, как у этого. «Как у этой твари!» Теперь пальцы у отца выглядели ужасно. Короткие, с уродливыми шишками на суставах и кривыми горбатыми ногтями. На подушечках виднелись светлые точки, маленькие шрамы, как от уколов, следы недавно залеченной гангрены. Но это были чужие руки. А Магда так хорошо помнила времена, когда у отца были красивые подвижные руки с длинными сильными пальцами. Руки ученого и музыканта. Они жили как бы отдельной собственной жизнью, всегда находя себе какое-нибудь занятие. Теперь эти руки напоминали ей высохшие конечности мумии, какая-то карикатура на жизнь. Ей предстояло сейчас же согреть их, но делать это надо было постепенно. Дома в Бухаресте для этого всегда под рукой был горшок с горячей водой. Магда держала его на плите днем и ночью, особенно в холодное время года. Врачи называли это феноменом Рено. Любое неожиданное понижение температуры вызывало в руках сильные спазмы сосудов. Такое же действие оказывало никотин, и папе пришлось отказаться от своих любимых сигар. Отца предупреждали, что если ткань его рук будет долго или часто находиться в таком состоянии, лишенная кислорода, то очень скоро она разрушится из-за гангрены. До сих пор ему везло. Когда один раз гангрена уже началась, участки пораженной ткани были настолько малы, что ему удалось вылечиться. Но так не могло продолжаться вечно. Профессор вытянул руки к огню, и Магда начала осторожно вращать его кисти. Медленно, не спеша, насколько позволяли окостеневшие высохшие суставы. Девушка знала, что сейчас он еще ничего не чувствует. Слишком сильно остыли и онемели все ткани. Но как только кровообращение начнет приходить в норму, в пальцах запульсирует нестерпимая боль, будто руки положили в огонь. «Ну посмотри, что они с тобой натворили!» Сердито сказала Магда, когда кожа стала менять белый цвет на синий. Отец вопросительно посмотрел на нее. «Бывало и хуже. Этого вообще не должно было произойти. Что они пытаются с нами сделать?» «Кто они?» «Нацисты! Мы для них просто живые игрушки!» Они тут ставят на нас свои опыты. Я не знаю, что здесь сейчас произошло. Все это выглядело вполне реально. Но это не могло быть реальностью. Они нас загипнотизировали, применили какой-то наркотик, потушили свет. «Нет, Магда, все это было на самом деле», — как-то торжественно сказал отец. Голос его был тихим, и это только подтверждало то, что она прекрасно знала сама. Но все же отчаянно хотела, чтобы отец развеял ее страшное убеждение. Это так же реально, как и найденные запрещенные книги. «Я знаю». И тут он жутко заскрипел зубами. Кровь понемногу возвращалась в ее пальцы, и они стали пунцово-красными. Ткань, изголодавшаяся по кислороду, теперь наказывала его страшной болью. Магде так часто приходилось наблюдать это, что она почти чувствовала эту жгучую боль. Когда же пульсация в пальцах стала понемногу стихать, он снова заговорил. Речь его была сбивчивой и взволнованной. «Я говорил с ним на старославянском. Сказал, что мы не враги, и попросил оставить нас в покое. И он ушел». На секунду профессор скорчился от новой боли. Потом пристально посмотрел на Магду. Глаза его блестели. Голос звучал очень тихо. «Это он, Магда. Я знаю, это он». Магда ничего не ответила. Она тоже знала это.